Таверна у насыпи. Хранители помогли. В гулком вагоне старого монорельса никто не обратил внимания на стайку послушных школьников с воспитателем. Потом было долгое ожидание сумерек в чаще глухого сада за развалинами крепостной башни. Томительное, но почти лишенное нервного страха. Заросли сирени и желтой акации плотно укрывали ребят и Корнелия, создавая чувство безопасности. Страх, конечно, жил, но где-то позади остальных ощущений и мыслей. А главные мысли были об Альбине Ксота, о Хальке. Ласковое тепло, сладкую печаль и виноватость — вот что испытывал Корнелий. И, несмотря ни на что, радость от того, что встретились. Может, это не случайно? Судьба? Но почему тогда судьба не дала ему времени признаться в том давнем предательстве, полностью очистить душу? А может, правильно не дала? Пусть у Петра останется незамутненная память о друге детства. Но тогда откуда это чувство вины? А если бы я и признался, что изменилось бы? Петр наверняка бы сказал: «Чего не бывает в детстве, мы все порой трусили». Нет, он не трусил, потому и стал таким, спасает обреченных. А может, он сказал бы: «Что было, то было, зато сейчас ты, Корнелий, поступаешь как надо». Корнелий скривил рот. «Опять ты думаешь о себе и примеряешь костюм киногероя, думая о ребятах». Лючка что-то тихонько рассказывал остальным. Ребятишки сидели среди веток очень тесно. Близко сдвинутые разлохмаченные головы, порванные и мятые платья и рубашки, путаница голых ног, изжаленных и расчесанных. Тата сняла растоптанный башмак с забинтованной ступни. Бинт разлохмаченный, грязный. И впервые мысль «А какое я имею право?» ужаснула Корнелия. Как бы то ни было, а они жили, учились, играли, каждый день ели досыта, порой были даже по-своему счастливы. А я сорвал детей неизвестно куда, хотел для них сбывшейся сказки о лугах? Не ври, ты испугался снова стать предателем, опять думал о себе. Но и о них я думал, и вообще, что я теперь без них? Вот именно, что ты, снова о себе. А что будет с ними, если все сорвется? Какая кара их ждет за самовольный уход из школы? Я все возьму на себя. Мне все равно жизнью отвечать. Ты-то ответишь. А им как жить, если последняя сказка окажется обманом? Ну, тем более, — сказал он себе со злостью. Обратного пути нет. И ребята, видимо, это знали. Они поверили ему сразу, без оглядки. Пошли за ним без всяких слов. Почему? Потому что он однажды, почти случайно, испытал и понял их боль? Или просто он самый добрый из тех, кого они видели в жизни? Господи, это я-то самый добрый? Откуда у них это доверие? Или все та же привычка к послушанию? За все время ни жалоб, ни вопросов. Лишь Тата один раз шепотом сказала, что опять больно наступать на землю. «Ребята, я понимаю, вы устали, но я сам не ожидал, что так...» Лючка перестал шептать. Все помолчали, а потом Антон сказал спокойно. «Корнелий, все в порядке, никто не хнычет». А Гурик, всегда самый тихий и виноватый, вдруг добавил, негромко, но ясно. «Маленькому рыбаку было в 100 раз труднее». Даже в глазах защипало. «Да ты стал сентиментальным, дружище». Корнелий проморгался и увидел, что день темнеет. В густых сумерках, неслышной вереницей, прокрались они вдоль насыпи и собрались в широкой бетонной трубе. Здесь было пыльно, зябко и скверно пахло. «Уже недалеко», — прошептал Корнелий. «Я пойду узнаю, а вы? Вы пока вспоминайте вашу молитву». Ребята сдвинулись. Остановившись у бетонного края, Корнелий услышал за спиной шелестящий говорок. «Гуси-гуси, га-га-га!» Вспомнилась полутемная спальня, мальчишки и девчонки, вставшие кружком, а поодаль поднявшийся с койки Цезарь. «Где он теперь? А я и монетку не успел вернуть». Окружная пищевая, или южная окружная, или южная пищевая, получила свои названия в начале прошлого века, в эпоху последнего военного конфликта Западной Федерации с Юртогосом. В те времена здесь располагались продовольственные склады интендантского ведомства. Сейчас эти длинные низкие здания из серого кирпича были частью разрушены, а частью перестроены. Их обступали бараки и лачуги всевозможных размеров и степеней капитальности. Рельсовый путь остался тоже с незапамятных военных времен. По нему и сейчас еще таскали грузы для ближайших строек, допотопные локомотивы на нефтяном горючем. Была поблизости и небольшая станция музейного вида. В детстве Корнелий слыхал, что на ней сохранились и даже работали два настоящих паровоза. Кто знает, может, работают и сейчас? Локомотивы посвистывали в отдалении. Было сумрачно, глухо и душно. Близкая гроза пропитала воздух ощутимым электричеством. Когда Корнелий шагнул из туннеля, в небе зажглась бесшумная зорница. На низких облаках вздрагивал свет станционных прожекторов. Желтый фонарь Корнелий увидел сразу. Большой, четырехгранный, с силуэтами старинных автомобилей на мутных стеклах.